4C. Рассмотрим сравнительную и превосходную степени сравнения. Сначала займемся наречиями. Твоя машина ездит очень быстро. Dein Auto fährt sehr schnell. Моя машина ездит быстрее. Mein Auto fährt schneller. Машина Отто ездит быстрее всех. Ottos Auto fährt am schnellsten. А теперь прилагательные. Маленькая лампа принадлежит Кристиану. Die kleine Lampe gehört Christian. Меньшая лампа стоит на полке. Die kleinere Lampe steht auf dem Regal. Мне нравится самая маленькая лампа. Mir gefiel die kleinste Lampe am besten. Прилагательные и наречия, состоящие из одного слога, как, например, kalt или jung, в степенях сравнения получают umlaut. Молодой, моложе, самый молодой. Jung, jünger, am jüngsten. Холодный, холоднее, самый холодный. Kalt, kälter, am kältesten. Теплый, теплее, самый теплый. Warm, wärmer, am wärmsten. Сравнения образуются с помощью сравнительных степеней, прилагательных и als. Эти картины темнее других. Diese Bilder sind dunkler als die anderen. Лампа на столе стоит меньше, чем торшер. Die Lampe auf dem Tisch kostet weniger als die Stehlampe. У него больше денег, чем у нее. Er hat mehr Geld als sie. Если признак, по которому проводится сравнение, у обоих предметов выражен одинаково, используется so wie. Например, столу моего отца столько же лет, сколько и мне. Дословно, стол моего отца такой же старый, как и я. Der Schreibtisch meines Vaters ist so alt wie ich. Относительные придаточные предложения содержат дополнительную информацию о предшествующем существительном или дополнении. В таком предложении глагол всегда переходит на последнее место. Относительное местоимение никогда не опускается. Я видела лампы, которые ты вчера купил. Ich habe die Lampen gesehen, die du gestern gekauft hast. Кресло из зеленой кожи очень старое. Der Sessel, der aus grünem Leder ist, ist wirklich sehr alt. Рассмотрим некоторые предлоги, которые всегда требуют дательного падежа. Самые распространенные – bei, у, zu, к, mit, с, aus, из и von. Из, от. Кирстен вчера была на аукционе. Kirsten war gestern bei einer Auktion. Мы пошли на почту. Wir gingen zur Post. Кирстен вела переговоры с продавцом. Kirsten hat mit dem Händler verhandelt. Ты с севера? Kommst du aus dem Norden? От галереи до его дома недалеко. Von der Galerie bis zu seinem Haus ist es nicht weit.